искусительницу Ефимию Авакумовну и заклятие наложили навеки, чтобы ноги ее не было в надворье Боровиковых. Лили дожди. Под осень кол, что вбили в могилу каторжника, выкинул гибкую веточку о трех листиках. Дунь сломается, но не сломалась веточка, не сгила в лютые морозы. Весною она выкинула новые побеги, окрепла. Кол пустил корешок тонюсенький, с волосинками ветвь тянулась все выше и выше, корень тоже не отставал, работал, разрастался. Минул еще год, и к Ильину дню кол стал лохматым от зелени. И вдруг в Ильин день сам Ларион Филаретович испустил дух. Что его потянуло к могиле под сень молодого тополька, кто его знает. Когда вечером Микита Лукич позвал деда, тот не поднялся. Прислонившись спиною к деревцу, старик сидел недвижимый. На зов Микиты выбежал Лука, заорал: «Батюшка, аль ты, слышь, что ли? На молитву все собрались, а тебя нету». Батюшка не шевелился. «Свят, свят, жив ли?» — испугался Лука, кидаясь вниз с горки. Творя молитву, филаретовцы спустились к могиле каторжника и подняли усопшего Ларивона Филареточа. Сотворили всенушную службу, и тут бабка Марфа сказала единоверцам про откровение покойного Ларивона, что убиенный каторжник был праведником Господним, и что дух его воспарил на небеси, а плоть перешла в древо. «И древо стало жизнью», — бормотала Марфа, — «и тому древу надо молиться, яко живому праведнику, и спасение будет». С того зачался новый раскольничий толк Тополевый. Первым проповедником Тополевого толка филаретовцы избрали старшего сына Луки Веденея, единственного человека, чтеца рукописной Библии. Лет через семь после кончины старца Ларивона померла бабка Марфа. Желтая, как тополевая смола на почках, бабка Марфа утром выползла ко Христову тополю и, отбив к вечеру 1000 поклонов, благословила самое себя на красную смерть, какую почитали пустынники-филипповцы. Красная смерть приходила так. Пустынника, принявшего тайное моленье, сподобится, душат подушкою в красной наволочке. С этой подушкой один из старейших пустынников должен вылезти из темного подполья, сам в красной рубахе и в белых штанах босоногий. «Я здесь, отче», — подает голос, — «тот, кто должен принять красную смерть». Господний посланник, творя молитву, приближается на голос с закрытыми глазами при свете тонюсенькой восковой свечки, которую смертник держит в руках, сложенных на груди. И когда в третий раз посланник слышит «Я здесь, отче», он должен успеть накрыть лицо мученика подушкой, не затушив свечи и навалившись на подушку всей тяжестью своего тела, душить единоверца. Совершив убийство, пустынники поют радостные псалмы во славу Иисуса. Толкуют так: «Расточать слезы и плач по усопшему — тяжкий грех. Душа мученика отправлено на небеси в рай Господний. Возрадуемся, братья и сестры». С радостными песнопениями совершаются и похороны. Это единственный случай, когда пустынникам дозволяется употребить красное вино, яйца, отведать мясо, рыбы, сколько кто может. Так что на похоронах пустынники нередко пускаются в дикий пляс, распевая во всю мощь мирские песни «Ах, вы сени мои, сени новые мои». Такую-то смерть призывала себе бабка Марфа. Отбив по уставу поклоны, нарядилась в льняное платье, прибрала себе, припасла подушку в красной наволочке, а тогда уже созвала в моленную единоверцев-тополевцев. Чадно коптили лампадки у тусклых от времени икон, воняло тополевыми листьями, сжигаемыми вместе с ладаном. Бабка Марфа обратилась ко всем с откровением. Видение было мне, — шамкала она, перебирая желтыми пальцами черные четки.